Не думайте, благочестивый брат, что между мною и этим незнакомцем, служащим мне, существуют какие-нибудь особенные отношения. Вы ведь знаете, достойный брат, что Рафаэла дель Патрочинио постриглась и сделалась вашей сестрой, отказавшись от всех мирских сует. Патер Фульдженчо знал власть монахини. Его губы подернулись завистливой и дикой улыбкой. На лице его отпечатались все пороки и грехи, какие только могут наполнить человеческую душу. «Оставьте кесарю кесарева», — проговорил он, но графиня не хотела понять этой шутки Паттера и подошла к двери, ведущей в ее кабинет. Она еще раз обернулась к ничего не значащему, по ее мнению, инквизитору, и шепнула ему, придавая глазам своим особенный блеск: «Через 6 месяцев, день святого Франциска, и мы, благочестивый брат, увидимся в этот день в павильоне Санта-Мадре». «О, желанная ночь!» — ответил Патер шепотом. «Горе мне, если я тебя не обниму. Я с ума сойду, если другой придет раньше меня, и мои губы не прикоснутся к твоим, о, прекраснейший из грехов». Ая вошла в кабинет и заперла за собою дверь. Эта комната, устроенная для монахини, хотя и поражала своей простотой красок и обстановки, далеко, однако же, не походила на монашескую келью. Около одной стены стоял изящно вырезанный деревянный аналой с большим распятием из черного дерева. Около другой письменный стол из розового дерева, без всяких украшений, который распространял благоухание по всей комнате. В одном углублении этой стены стояло большое, сделанное из чистейшего белого мрамора, изображение Святой Девы, а перед ним висела вечно теплящаяся маленькая лампада. В нижней части ниши на столике стояла мраморная чаша со святой водой. Несколько стульев из черного дерева дополняли меблировку кабинета монахини. Зато самый избалованный вкус какой-нибудь королевы не мог требовать большего комфорта и удобства, с какими были устроены будуары спальни прекрасной графини, отделенные дверью и портьерою от ее кабинета. Войдя в кабинет, она села к письменному столу и стала быстро писать. Ни одна Изабелла писала в эту минуту приказы и распоряжения, а я также должна была сделать свои приготовления к следующему дню. Несколько минут спустя вошел в комнату брат герцога де ла Торре, тот страшный рыжебородый Жозе, со сверкающими глазами и бледным лицом, искаженным страстями, который сделался теперь орудием графини. Айя не удостоила его никаким поклоном. Она имела довольно оснований, чтобы презирать дона Жозе Серрано. И действительно, должны были быть основания, если даже эта женщина-демон приходила в ужас от адской развращенности и отвратительной порочности животного, которое называло себя братом герцога де ла Торре. Но графине Генуэзской еще нужен был дон Жозе. «Какое имеете вы поручение возложить на меня, беспокойная графиня?» — сказал он, «после того, как я удостоверил, что неотступно стою на карауле. Вы должны, дон Серрано, доставить самым секретным образом 2 письма. Эти письма так важны, что от них зависит ваша и моя жизнь. Первое назначено владетелю чудесного дворца на Гранадской улице, отцу которого вы любите, другое — испанскому главнокомандующему герцогу де ла Торре. А, моему светлейшему брату, у вас, конечно, есть преданные вам люди, которые в точности исполнят ваши приказания и не проговорятся. Они их исполнят точно так же, молчаливо и точно, как бы я это сам сделал. Хорошо. Я полагаюсь на вас и на ваших людей».